Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно, с получасовым перерывом для завтрака. По утрам, выпив из морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдии Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского.